Нелегкое. Это было самое страшное святочное приключение, какое когда-либо доводилось мне слышать. А тут вдобавок, очевидно, не без содействия самого дьявола, мне пришлось даже сыграть некоторую роль, быть не последней спицей в этой сатанинской колеснице. Постараюсь рассказать все подробно и, насколько могу, спокойно. Семейство Федоровых состояло из мужа и жены, милых и веселых молодых супругов. Я у них бывала редко и почему-то, вот здесь-то, по-моему, не без дьявола, вспомнила о них именно под рождественский сочельник 23 декабря. Мало того, что вспомнила, решила пойти посидеть у них вечером. Зачем мне это понадобилось, до сих пор понять не могу. Просто, выражаясь красочным народным языком, понесла меня к ним нелегкая. А раз человека несет, то роль его не активная, а пассивная, и никаких причин и аргументации от него требовать не полагается. Принесло меня к Федоровым довольно поздно, и я не застала их дома, а горничная очень настоятельно просила меня подождать. «Барыня телефонировала, что обязательно к половине двенадцатого дома будут». А потом барин телефонировал, дома ли барыня, и обещали, что скоро придут. Я решила вернуться домой, но та самая нелегкая, которая понесла меня к Федоровым, очевидно, не хотела выпустить меня из рук, пока не добьется своего. Она заставила меня снять пальто, понесла в гостиную, забила в мягкий угол дивана, завалила под спину подушку и сунула в руки альбом с хозяйскими тетками. На девятой тетке раздался звонок, и влетела оживленная раскрасневшаяся хозяйка. «Ах, дорогая моя, как хорошо, что вы пришли! Мы сейчас будем пить чай. Мужа еще нет? Знаете, теперь прямо мука достать из театра извозчика. Я так боялась, что опоздаю, бежала как сумасшедшая. Я красная?» «Чего же вы так торопились?» – удивлялась я. «Как же! Мне не хотелось, чтобы вы меня ждали». «А почем же вы знали, что я приду?» Еще больше удивилась я. Она смущенно засмеялась. «Ах, это я так, все путаю. Мне просто хотелось скорее домой. Думаю про вас, вдруг она зайдет. Не заходит, да вдруг и зайдет. Что, я очень растрепанная?» Минут через 10 влетел муж. Тоже розовый, тоже оживленный и также неистово обрадовался, увидя меня, и также принялся разделывать извозчиков. «Сущая беда с ними. Если бы я не был таким страстным театралом, ни за что бы не ходил по театрам. Сущая мука. Сегодня, например, пришлось из театра пешком бежать. А ты, Лизочка, дома была?» «Да, я была дома». Начала была Лизочка, но, взглянув на меня, быстро затараторила. «То есть, что я все путаю? Я сама только что пришла. Я была в балете». «В каком балете?» – вяло полюбопытствовала я. «В этом. Как его, знаете, еще где цветок, а потом танцует. Чудесный балет. Я обожаю балет «Корсар», «Дон Кихот». Я знаю наизусть прямо каждое па. А ты, Жорженька, где был?» «А я, сама знаешь, неисправимый меломан. Опять был в опере». «А что там шло?» «Да опять этот... чуть ли не в 20-й раз слушаю и наслушаться не могу. Прелесть! Сплошное очарование! Как возьмет свое верхнее ля, так из меня слезы в 3 ручья. Ей-богу, сегодня опять рыдал, как ребенок». «Да какая опера-то шла?» Тускло, без интереса напирала я. «Ну, конечно же, этот Евгений Онегин. Лизочка, ты бы нам чаю дала. Правда, прелесть моя Лизочка. Носик розовый. Лизочка, наморщи носик, я его поцелую». «Ах, перестань, Жорженька. Ну, какой ты, право. Знаете, я его называю электрическая целовалка. Чмок-чмок. Вечно ему целоваться. Я, может быть, сама хочу тебя поцеловать. Хи-хи. «Подождите», – мрачно остановила я. «Вы лучше расскажите, кто сегодня пел?» «Сама не знаю, какое мне до всего этого было дело. Но не все ли равно, кто пел? Все равно, попел и перестал. Да и не любопытно мне совсем. Кто пел? Засуетился Жорженька. Сейчас я вам расскажу. А ты, Лизочка, беги насчет чаю. Беги-беги. Нечего, нечего. Кто пел? Вас интересует, кто пел? А разве вы тоже любите музыку? Вот никогда бы не подумал. А я, знаете, обожаю музыку. Кто пел сегодня? Мрачно перебила я. Я же вам сказал, Евгений Онегин, чудесный состав. А вот и Лизочка, идемте чай пить. Так кто же, наконец, пел? Или вы от меня почему-нибудь это скрываете? Он испуганно взглянул на меня и вдруг забормотал скороговоркой. Ну да, как всегда, в Мариинской опере Евгения пел Тартаков, а Онегина Збруева. Лизочка, мне, пожалуйста, с лимоном. Какая ты сегодня розовая, Лизочка. Весело было в театре? Ах да, я обожаю балет. А кто сегодня танцевал? Мрачно вела я свою линию. Да это, знаете, такая воздушная Егорова. Я обожаю Егорову. А какой же это балет был? Но хозяйка не ответила. Ей показалось, что звонит телефон, и она убежала в кабинет мужа. Когда она вернулась, я повторила свой вопрос, но она вдруг захохотала. «Жорженька, миленький, расскажи тот анекдот, который ты вчера рассказывал. Помнишь, про армянина?» Но Жорженька ничего не помнил, и она сама рассказала старый дурацкий анекдот и так неестественно весело при этом хохотала, что я прямо из чувства деликатности перевела разговор на другую тему и спросила: «А какой сегодня шел балет в Мариинском театре?» «Лебединое озеро. Можно вам еще чаю? Вот это варенье очень вкусное. Я его сама варила. Только у Абрикосова. А у Балабухи такого нет», — не переводя дыхания, отбарабанила она. «Мерси», — отвечала я с достоинством. «Я еще не выпила своей чашки. Подождите. Я что-то никак не могу понять. Георгий Иванович был в Мариинском театре и видел Евгения Онегина. А Лизавета Петровна в тот же вечер там же видела балет. Как же это может быть?» Они почему-то долго молчали. Только нос у Георгия Ивановича странно побелел, а у Лизаветы Петровны щеки раздулись, покраснели и задрожали. «Очевидно, – залепетала она, – был сборный спектакль?» «Ну да, конечно», – воскликнул муж и даже вскочил с места. «Разве вы не знаете? Это очень часто бывает в пользу инвалидов». «Да-да», – улыбнулась хозяйка. «Ну, конечно же, в пользу инвалидов. Только я оперы не люблю и просидела только балетное отделение. Перейдем в гостиную. Вы нам что-нибудь споете?» «Спасибо, я не пою». «Отчего же?» «Голоса нет». «Ну, при своих можно, а у нас завтра елка будет». «Да-да», — веселился муж, — «Лизочка у меня маленькая, и я ей на елочку подарю розочку». «Сам бяка», — резвилась Лизочка. «Позвольте», — остановила я, — «завтра, значит, сочельник?» «Ну да, конечно, сочельник, сочельник, тра-ля-ля-ля». «Так в каком же вы, позвольте вас спросить, в Мариинском театре были, когда под сочельник все театры закрыты? А? Все до одного. Не то что казенные, а даже и частные, и те все закрыты, а?» Я больше не видала их, милых и веселых супругов Федоровых, но никогда не забуду странные лица, которые были у них обоих, когда нелегкая, сделав свое дело, натягивала на меня шубу и уносила домой. Лица эти долго будут вспоминаться мне в темную рождественскую ночь, когда вьюга стучит в окно, как запоздалый путник, просящий ночлега. Жутко!